Глава 5. В городской тюрьме Рима в феврале 1944 года нацистскими палачами был замучен Леоне Гинцбург. Значительная жизнь не знает случайностей, так же, как и отсутствие важных решений. Леоне Гинцбург вырос в Италии в русско-еврейской семье, которая вскоре после его рождения в 1909 году бежала из Одессы из-за неспокойного политического положения. Свободно владеющий двумя языками, наделенный большими способностями и рано повзрослевший, в 18 лет он завершает перевод романа Толстого «Анна Каренина». Как раз в это время он читает «Былое и думы», обширные мемуары своего соотечественника Александра Герцена. Гинзбург решает идти по следам человека, которого признает своим духовным отцом, и посвятить свою жизнь и интеллектуальную деятельность европейскому духу, его ценностям и его культурному достоянию. Он порывает с юриспруденцией и приступает к изучению литературоведения. После завершения учебы он преподает русский язык и литературу в университете Турина. Помимо этого он пишет эссе, основывает с двумя друзьями издательство, принимает деятельное участие в публикации книг, строит планы издания исторической серии и становится главным редактором журнала «La Cultura». Почему? Он усвоил от греков, что отличительным признаком культуры является культивирование души, и видел свой интеллектуальный долг в том, чтобы лучшее достояние европейского духа, охватывающее много столетий, по сути, космополитическое, сделать доступным для читателя в тщательно подготовленных изданиях, с тем, чтобы благодаря публикуемым текстам из области мысли и литературной фантазии помочь людям выработать собственные взгляды и, насколько возможно, приобщить их к некой человеческой мудрости. Гинзбург знает, что культура – это собрание многих путей, на которые могут ступить люди в поисках истины о себе и о человеческом бытии. Будучи верен этой истине распространения и обогащения европейской культуры, он сделал задачей всей своей жизни. Италия. Конец 20-х годов 20-го столетия. Когда Леоне Гинзбург приступает к выполнению своей жизненной задачи, фашисты во главе с Муссолини приходят к власти. Медленно, но неуклонно страна подпадает под власть режима, при котором мудрость должна уступить место абсолютному подчинению. Однако из истории жизни Александра Герцена Гинзбург усвоил, что культура и свобода не могут существовать, будучи оторванными друг от друга. Кто уничтожает свободу, уничтожает культуру. Герцен, родившийся в 1812 году в Москве, в 1847 году окончательно оставляет свое отечество, которое находится под деспотическим правлением Николая I. Он хочет где-нибудь в Европе посвятить себя тому, что считает призванием своей жизни – бороться за свободу, за право каждого человека на достойную жизнь. Но Герцен в шоке от той Европы, которую он застал. В апреле 1850 года он пишет в комнате парижской гостиницы. «Видимое, старая официальная Европа не спит. Она умирает. Последние слабые болезненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтобы удержать на несколько времени распадающиеся части тела, которые стремятся к новым сочетаниям, к развитию иных форм. По-видимому, еще многое стоит прочно. Дела идут своим чередом. Судьи судят, церкви открыты, биржи кипят деятельностью, войска маневрируют, дворцы блестят огнями. Но дух жизни отлетел. На сердце у всех неспокойно. Смерть за плечами, и в сущности ничего не идет. В сущности нет ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда. Все превратилось в полицию. Полиция хранит, спасает Европу. Под ее благословением и кровом стоят троны и алтари. Это гальваническая струя, которую насильственно поддерживают жизнь, чтобы выиграть настоящую минуту. Но разъедающий огонь болезни не потушен. Его вогнали только внутрь, он скрыт. Все эти почернелые стены и твердыни, которые, кажется, своей старостью приобрели всегдашность скал, ненадежны. Они похожи на пни, долго остающиеся после порубки леса. Они хранят вид упорной несокрушимости до тех пор, пока их не толкнет кто-нибудь ногой. Прогнивший внутри, морально развращенный и поддерживаемый только с помощью силы, такой диагноз ставит Герцен установленному порядку в Европе. Он симпатизирует тем, кто призывает к революции, но содрогается перед последствиями их идеологических абстракций. Отчего верить в Царство Небесное глупо, а верить в земные утопии умно? Обращает он вопрос к друзьям. Ибо единственное, что имеет человек, что он должен иметь, это свобода. Жить своей жизнью, придавать смысл самой жизни. В своих мемуарах он отмечает краткий обмен мыслями с французским историком и политиком Луи Бланом в 1852 году, когда они оба находились в эмиграции в Лондоне. «Жизнь человека – великий социальный долг. Человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу». «Зачем же?» – спросил я вдруг. «Как зачем? Помилуйте! Вся цель, все назначение лица, благосостояние общества, оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться. Это игра слов, варварская сбивчивость понятий», — говорил я, смеясь. Отвечая одному консервативному патеру, упрекавшему его в том, что он делает слишком мало, чтобы противостоять распущенному материалистическому обществу, Герцен пишет: «Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите нам место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол, как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России». Но вовсе не ради свободы мещан и купцов ведет Герцен борьбу. В мемуарах «Былое и думы» приводится следующее размышление. «Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира. Господа заменились хозяевами. Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью. Изящные нравы, нравами чинными, вежливость чопорностью, гордость обидчивостью, парки огородами, дворцы гостиницами, открытыми для всех, то есть для всех имеющих деньги. Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий хранить и увеличивать свою собственность. Флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек де-факто сделался принадлежностью собственности. Жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег. Во всем современноевропейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка. С одной стороны, лицемерие и скрытность, с другой – выставка и эталяж. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, казаться, вместо того, чтобы быть, вести себя прилично, вместо того, чтобы вести себя хорошо, хранить внешний респектабилитат вместо внутреннего достоинства. Чересчур мрачно. Слишком пессимистично. Это ставили ему в упрек многие друзья и читатели, но он находит подтверждение своему пониманию, когда всего через месяц после этой публикации читает книгу Джона Стюарта Милля «On Liberty» – «О свободе». В своих мемуарах Герцен записывает: «Он издал странную книгу в защиту свободы мысли, речи и лица. За два века». Мильтон защищал свободу речи против нападений власти, против насилия, и все энергетическое и благородное было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной. Он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против общества, против нравов, против мертвящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против посредственности. Постоянное понижение личности, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его. Он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, добропорядочнее, но пошлее. Он видит, что в Англии, то же, что Токвиль заметил во Франции, вырабатываются общие стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: «Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете? Посмотрите, душа убывает». Где не господствует свобода, не может существовать культура, но там, откуда культура изгнана, всякая свобода бессмысленна. Там остаются лишь произвол и банальность. Свобода, которую Герцен готов отстаивать и душой, и телом, это свобода, которая из индивидуума может формировать личность, которая позволяет человеку возделывать свою душу и становиться образцом человеческого достоинства. Ради этой свободы он создает вольную русскую типографию и основывает газету «Колокол». В редакционном вступлении он так пишет о направлении газеты: «Везде, во всем, всегда быть со стороны воли, против насилия, со стороны разума, против изуверства, со стороны развивающихся народов, против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши». Леоне Гинзбург узнал в этом призыве точное, выразительное описание европейского культурного идеала. Другому учителю, Сократу, он был обязан, однако, воззрением, что душа всякой культуры – жизненное поведение, персональная этика, в которой слова только тогда имеют значение, если они осуществляются на деле, связаны с безусловной верностью, никогда не прекращающимся поиском единственного, что может придать смысл жизни, с верностью истине, человеческой мудростью. Истинным мужеством называл Сократ такое жизненное поведение. Классический гуманистический жизненный идеал жизни в истине господствовал в течение столетий благодаря идее, что осуществить его лучше всего можно в vita solitaria, в уединенном замкнутом существовании вдали от мира власти и мирских соблазнов. Но Гинзбург, как и Герцен, знал, что уединенная жизнь была бы ложью, поскольку такие абсолютные ценности, как свобода и справедливость, и тем самым само дальнейшее существование культуры, находятся под угрозой. Поэтому, помимо культурной деятельности, он интенсивно занимается политикой и активно участвует в антифашистском сопротивлении вместе со своими лучшими друзьями, среди которых такие известные люди, как Андреа Каффи и Никола Кьяромонте, а также братья его будущей жены Натальи Леви. Ибо фашизм – это ложь, отрицающая основополагающие ценности европейской культуры. Для Леоне Гинзбурга и его политических друзей наступают годы преследований, арестов, тюремного заключения. В 1940 году Гинзбурга вместе с семьей высылают в маленькую деревушку в Абруццо. 25 июля 1943 года происходит свержение Муссолини. Гинзбург отправляется в Рим, чтобы вернуться к активной политической деятельности. В сентябре 1943 года нации оккупируют Италию. В ноябре этого года Гинзбург вновь арестован, за участие в выпуске подпольной газеты. Итальянские фашисты выдают его немцам. Из государственной тюрьмы в Риме он пишет Наталье письмо, последнее свидетельство его жизни. Он сообщает, как неизменно пытается преодолевать страх и не поддаваться заботе о собственной участи, но думать о судьбе своих близких. Он заканчивает письмо словами «Будь мужественной». Это мужество Сократа, которое он имеет в виду. Мужество быть мудрым, продолжать различать между добром и злом, оставаться верным поиском истины. Быть мужественной, как сам он хотел быть мужественным.